Глава 8. Равнодушие. Мне уже 6 лет. Ничего особого не изменилось в моей жизни. Я занимаюсь фехтованием по утрам и свободен днем. Я исследую окрестности или тренирую магические техники на холме с тем огромным деревом. Порыв ветра, увеличивая скорость меча, ударная волна позволяет моему телу резко менять направление. Создание песчаного шторма помогает скрыться от врагов. Некоторые люди могут подумать, что техники меча не улучшить, если использовать подобные грязные трюки. Но я не думаю, что это так. Есть два способа научиться хорошо играть в файтинги. Первый – положиться на хитрость и найти способы, которые слабый может победить сильного. Второй – упорно повышать способности и тренироваться. Сейчас я думаю о первом. Моя цель – победить Пола. Пол очень силен. Пусть даже он недостаточно зрелый, как отец, он первоклассный ученик. Если я сосредоточусь на втором методе и посвящу всего себя тренировкам тела, это действительно будет возможно победить рано или поздно. Мне 6. Через 10 лет мне будет 16, а Полу 35. А еще через 5 мне будет 21, а ему 40. В этом нет смысла, если я выиграю таким способом. Если я одолею противника, не в его лучшие годы, он естественно будет иметь оправдание в духе «Ха, если бы я только был моложе». Так что это имеет смысл, только если я обыграю соперника на пике его формы. Полу 25 лет на данный момент. Пусть даже он и осел дома, его тело в отличном состоянии. Я надеюсь победить хотя бы раз за ближайшие 5 лет, опираясь на мастерство фехтования, если это возможно. В противном случае я подкреплю это заклинаниями и сражением в ближнем бою. Размышляя об этом, сегодня я вновь сражаюсь против Пола в своем воображении. Конец первой части.